Я вытер обильно струящийся по вискам пот, хотя в рубке было довольно прохладно, и всмотрелся в индикаторы пульта. Все шло нормально. Схватка со слухачом не повредила работе машин. Итак, впервые я поступил по-своему, не вняв совету Сейроса. Я вновь воспользовался кольцом и сделал это сознательно, направив его темную силу против того, кто его создал. Раз уж я не могу избавиться от кольца, в трудные минуты я решил его использовать, что бы там ни говорил Сейрос. Главное, не делать этого слишком часто, и ни в коем случае нельзя пользоваться кольцом для себя лично. Только против создания тьмы. Почему Сейрос хотел мне это запретить? И неожиданно понял. Сомнения по поводу Сейроса появились у меня именно сейчас, после того, как я во второй раз воспользовался кольцом. Прежде чем вновь прикоснуться к этой страшной темной силе, я должен узнать о ней все. На этот раз я действовал осторожнее, стараясь избегать зон памяти, прикрытых слишком сильными болевыми заслонами, предпочитая довольствоваться разрозненными осколками сведений, чаще всего не складывающихся в целую картину. Далеко не сразу удалось нащупать сведения о самом кольце, но кое-что я все-таки понял. Выпуская на свободу его силу, я каждый раз нарушал равновесие, словно спускал с цепи разъяренного пса. Рано или поздно освобожденное зло, совершив круг, вернется обратно и обрушится на любого, кто окажется рядом, кто хоть как-то будет связан со мной, на них в первую очередь. Меня самого какое-то время будет оберегать чудовищная сила кольца. Но чем туже завернется пружина, тем беспощаднее, убийственнее окажется удар расплаты. Сейрос хотел уберечь меня от этого, но я поступил по-своему и ничего не собирался менять. Мне не удастся держать под уздой безмерную силу кольца. Уже сейчас невозможно определить, сам ли я принимаю важные решения, или мое сознание давно находится под контролем этой медной вещички. После второго пробуждения теплота в кольце сохранилась намного дольше. Оно еще и сейчас оставалось живым, чуть заметно пульсируя у меня на пальце и как бы напоминая, как бы шепча мне на ухо: «Только скажи, только скажи». Любое взаимодействие между нами укрепляло незримую связь, и если я немедленно не остановлюсь, кольцо подчинит меня полностью. Оно будет подстерегать каждое мое невысказанное желание, мелькнувшую мысль, смутное недовольство кем-нибудь. Для того и был преподнесен мне этот сомнительный дар. Существовало одно единственное место, где я мог избавиться от него раз и навсегда. Место, в котором меньше всего желали моего присутствия. Место, где можно погибнуть, но не дать сделать из себя раба. Оно называлось «Темной зоной», и вопреки воле Аристарха, вопреки всем усилиям его прислужников, корабль, которым я управлял, стремительно проваливался в темную дыру, ведущую в этот таинственный и страшный мир.